Укладывая девушку на койку, он прошептал: «Я рад, что ты этого не видела, дорогая». В полночь ветер по-прежнему ревел, швыряя на мостик струи дождя. 40 минут спустя он повернул на 180 градусов и стал легким юго-восточным ветерком. Черное небо раскрылось, как театральный занавес. Среди бледных звезд показалась полная луна. Хотя высокие волны по-прежнему воинскими рядами маршировали на север, мягкий ветерок успокаивал и сглаживал их. «Серджио, отдохните, я возьму руль. Пусть Трейси займется вашей спиной». «Вы возьмете руль», — презрительно фыркнул капитан. «Я спас корабль, а вы его потопите». «Нет». «Послушайте, Серджио, мы не знаем, как тяжело вы ранены. Вы убиваете себя». Спор этот вспыхивал и затихал на протяжении долгих ночных часов. Серджио упрямо держался за руль, терпеливо направляя с трудом двигавшийся корабль в Картридж-бей. Он настоял на том, чтобы сделать большой круг в открытом море, избегая островов. Так что, когда пришел рассвет, земля проступала далекой линией на горизонте, над которой возвышались синие горы. Час спустя Джонни связался по радио с взволнованным дежурным в Картридж-бей. «Мистер Ленс, мы пытаемся связаться с вами со вчерашнего вечера». «Я был занят». Несмотря на усталость, Джонни улыбнулся своему утверждению. «Теперь послушайте. Мы возвращаемся в Картридж-бей. Будем часа через два. Я хочу, чтобы из Кейптауна прилетел врач доктор Робин Сазерленд. Вызовите также полицию. Пусть пришлют кого-нибудь из отдела алмазов, а также из отдела по расследованию убийства грабежей. Вы поняли?» «Полиция уже здесь, мистер Ленс. Ищут мистера Бенедикта Вандербилла. Здесь нашли его машину. У них ордер на арест». Дежурный смолк, и Джонни услышал чьи-то отдаленные голоса. «Мистер Ленс, вы слушаете? С вами хочет говорить инспектор Стендер из отдела по расследованию убийств». «Нет», — Джонни прервал разговор, — «я ни с кем не буду разговаривать. Он может подождать, пока мы вернемся в Картридж-бей. Немедленно вызовите доктора Сазерленда. На борту тяжело раненый». Джонни выключил радио и медленно вернулся на мостик. Каждая мышца его тела была напряжена и болела. От усталости кружилась голова, но он снова начал спорить с Серджио. «Послушайте меня, наконец, вы должны лечь. Вы нас вывели из трудного положения. Теперь вам нужно отдохнуть». Серджио не оставил руль, но согласился раздеться по пояс, чтобы Трейси осмотрела его спину. На всей спине виднелись черные дырочки, каждая была окружена кровоподтеком. Некоторые запечатала засохшая кровь, из других все еще сочилась жидкость, прозрачная или розовая, и от ран шел слабый сладковатый запах. Джонни и Трейси обменялись тревожными взглядами. Девушка раскрыла медицинскую сумку и принялась за работу. «Как я там, красавчик?» Землистое лицо противоречило жизнерадостному тону Серджио. «Смотря как относиться к сырому мясу», — в тон ему ответил Джонни, и Серджио засмеялся, но тут же сморщился от боли. Ленс вставил итальянцу в рот сигару и поднес спичку. Серджио запыхтел в полумраке, а Джонни как бы невзначай спросил: «Что вас заставило передумать?» Серджио быстро и виновато взглянул на него сквозь облако сигарного дыма.